Глава 10. С итальянским акцентом. «Переведи меня через Майдан. Он битвами, слезами, смехом дышит. Порой меня и сам себя не слышит. Переведи меня через Майдан». И вновь меланхоличные гитарные переборы лавриковой гитары служили не развлечению слушателей, а подручным средством в размышлениях. Мазур, вчера вечером снова накормленный Алиной рапаной под соусом и вернувшийся на базу полчаса назад, позевал на своей кровати. Морского змея с лымарем не было. Добросовестно разъезжая, расхаживая вчера по городу не 2 часа, а 4, они с утра поехали в милицию и скорую помощь выяснять, не поступало ли клиента с такими-то документами или такими-то приметами. С равным успехом Вадим, отправившийся на поиски определенного рода приключений на ночь глядя, мог оказаться клиентом как людей в мундирах, так и людей в белых халатах. И им предстояло заглянуть еще и в третье заведение с гораздо более коротким названием. Но вот об этом думать категорически не хотелось. Утро было не такое уж раннее, но из домика Веры не доносилось ни звука. «Ольга», — рассказал Лаврик, — «приказ выполнил добросовестно. Посидела с Верой за бабской болтовней часов до 4 утра. В конце концов, срубил ее домашней качественной продукцией. Фаина сволочь, но вино дело превосходное. И теперь обе отсыпались. На базе самые разные места иногда, помимо своего желания, становятся базами, что порой для окружающих так и остается неизвестным. Царили сонный покой и тишина, если не считать меланхолических вокальных упражнений Лаврика. «Переведи меня через Майдан с моей любовью, с болью от потравы. Здесь дни моей ничтожности и славы. Переведи меня через Майдан». Отложил блямкнувшую гитару, одним рывком поднялся и сел. На лице так и оставалось тягостное раздумье. «Есть какие-нибудь результаты?» — спросил Мазур. «Или полезное открытие?» «Как сказать, как сказать?» — рассеянно сказал Лаврик. «Честно тебе признаюсь, что ломаю голову над одним единственным вопросом — идиот я или нет. Могу оказаться идиотом, получить такое пятно на профессиональную репутацию, что 20 лет не отмоешь. А могу идиотом и не оказаться. Уж извини, я пока без конкретики. Что ты так заинтересованно в окно уставился?» «Тетя Фая к Вере в домик пошла», — сказал Мазур. «Событие не эпохального значения, но...» Тетя Фая вышла из домика минуты через 3. Ушла к себе. Вскоре из домика показалась Вера. Направилась примехонько к ним. Остановилась в проеме распахнутой двери. «К вам можно?» «Да запросто», — сказал Лаврик. «Вон тот стул у нас самый прочный. Головушка побаливает». Причесалась она тщательно, но глаза были припухшие и отнюдь не от слез. Любой мужик, на коротке знакомый с алкоголем, моментально определил бы причину. «Ребята, у вас стаканчика вина не найдется?» — смущенно спросила Вера. «У меня вообще-то нет привычки похмеляться, но вчера мы с Олей перебрали изрядно. Она спит еще, а я подхватилась. Голова потрескивает, а к хозяйке идти неудобно, ни свет ни заря бутылку просить». «А похмелка — святое дело, Верочка», — сказал Лаврик, вставая. «У нас да не найдется». Он достал из шкафчика наполовину полную литровую бутыль из-под молока, заткнутую кукурузной кочерыжкой, налил чистый стакан почти до краев. «Производство винзавода дядя Гоша и Тася, так что качество гарантируется. Тут у меня шоколадка есть. Как старый змееборец, рекомендую. Залпом не следует. Сначала немножко, а там как пойдет. И главное, к вину не принюхиваться». Вера отпила четверть стакана, посидела чуточку, прислушиваясь к себе. Знакомое Мазуру состояние, что уж там, выпила до половины. Лаврик подал ей сигарету, поднес зажигалку. Сделав пару затяжек, она уже гораздо энергичнее прикончила стакан до конца, что ее моментально не излечило, конечно, но щеки чуточку зарумянились, она немного повеселела. «Вчерашнее не гнетет?» — поинтересовался Лаврик. «Да как-то о нем и не думается. Вот в этом и заключается достоинство похмелья», — наставительно поднял палец Лаврик. «Организм бросает все силы на борьбу с ним, клятым, а все остальное уже как-то и не волнует, что это Фаина приходила ни свет ни заря. Вера бледно улыбнулась. Спешила сообщить, чтобы я не беспокоилась. По милициям и скорым не бегала. Только что ей позвонил дрожайший супруг. Пьяный, она говорит, в дребезину. Велел мне передать, чтобы я его не искала, а развлекалась как угодно. Она опустила глаза. Тетя Фая повторять не стала. Сказала только, что он всякую похабщину нес. А сам он, изволите видеть, нашел приют в уютном месте, где ему хорошо. Потом трубку перехватила пьянющая девка, хохотала и говорила, что Вадику тут и правда хорошо, лучше, чем с женой. Тут она тоже матом, и сказала, мол, у нее погостит он, пока не надоест. И трубку бросили. Ну вот, хоть какая-то определенность. Об одном теперь гадать, когда припрется? Припрется рано или поздно, сказал Лаврик. Денег у него с собой много? Рублей 100. Тут одно из двух, сказал Лаврик. Если он, пардон, воспользовался платными услугами, то денег у него не останется очень быстро и будет выставлен. Если услуги бесплатные, из разряда скоротечного курортного романа, тоже не особенно долго засидится. Вернется, куда денется? Он заговорил серьезнее. Верочка, я уж дам житейский совет. Сам я человек холостой, но у знакомых семейных со всякими коллизиями сталкивался. Совет такой. Первый, не нападайте, а обороняйтесь в меру. Простите уж за откровенность, вы с ним оба не без греха. И это, как ни странно, хорошо, потому что такая вот ситуация, когда обе стороны виноваты, гасится быстрее и легче, чем если бы виноват был кто-то один. Может, вам домой уехать? Все равно нормального отдыха уже не получится, да и осталось его дней 8. «Билетов не достать», — сказала Вера грустно. «Самый сезон, причем к концу идет, все как раз уезжают. Попросим дядю Гошу, поможет, у него тут весь город в друзьях и знакомых». «Нет уж», — решительно сказала раскрасневшаяся Вера. «Не буду я сбегать. Отпуск догуляю до упора. С пляжа не вылезу, к дяде Сандро съезжу. Без него». Лаврик осторожно спросил, «А не получится так, что нам потом придется вас разнимать, вернее, его оттаскивать?» «Да нет», — сказала Вера, — «есть у него положительная черта. Даже пьяный рук не распускает». Ссорились пару раз. «Словес, да, будет выше крыши и самых матерных, а вот драться точно не полезет». «Ну, вам виднее», — сказал Лаврик. «Еще стаканчик?» «Нет, спасибо, мне достаточно». «Ребята, вы фотографии сожгли?» «Еще вчера ночью, как и собирались», — не моргнув глазом, солгал Лаврик. «Спасибо, но я пойду». Она встала и вышла ничуть не шаткой походкой. «Ну вот», — сказал Мазур. «Зря ребята вчера по городу болтались, да и сегодня». «Кто ж знал?» — сказал Лаврик. И вдруг, как с ним не раз случалось, моментально переменился. Движения стали экономными, резкими. С лица исчезла беззаботность. Он присел на корточки, порылся в своей сумке и извлек муровское удостоверение, подбросил его на ладони, пропел, не стараясь подражать хрипоте барда. «Побудьте день вы в милицейской шкуре. Вам жизнь покажется наоборот. Давайте выпьем за тех, кто в муре. За тех, кто в муре, никто не пьет». Из песни Владимира Высоцкого «День рождения лейтенанта милиции». «Кирилл, доставай свое. Пойдем смотреть жизнь наоборот. Проще говоря, самое время потолковать по душам с милой тетей Фаи, она же Фиона. Расклад такой. Тебе про нее практически ничего не известно, кроме того, что она змея подколодная. Я тебе буду рассказывать ее жизненный путь, а ты можешь иногда подкидывать реплики, вообще работать доктором Ватсоном. Так оно гораздо выгоднее с точки зрения психологии». Когда я ее биографию излагаю, не ей самой, а своему напарнику, а ее в упор не вижу. Пошли. Мазур вышел следом за ним, покосился на Лаврика. Лицо у того стало собранным, жестким, даже хищным. Это было давно знакомо, Лаврик на тропе войны. Но не было никаких сомнений, что в дом к Фаине он войдет совершенно другим, с милой улыбкой, хоть ангела на икону с него пиши. Лаврик шагал неторопливо, мурлыча под нос. «Аванти пополо, деля рискоса, «Бандьера Росса! Бандьера Росса!» Итальянский вариант песни «Красное знамя», неофициального гимна антифранкистских сил во время Гражданской войны в Испании 1936-1939 годов. Постучался, и они, услышав позволение войти, вошли. Хозяйственная тетя Фая появилась из кухни, вытирая руки о фартук, спросила со своей всегдашней обаятельной улыбкой: «Ребята, не за вином ли? Мне не жалко, но рано еще совсем, отпуск отпуском, а все равно». «Да нет», — сказал Лаврик, как ожидал Мазур, улыбаясь не менее обаятельным образом. «Мне бы позвонить?» «Конечно, Костенька, ты ж знаешь, где телефон». Лаврик вошел в гостиную, снял трубку, накрутил номер, показавшийся Мазуру короче обычного городского. «Я это...» «Ну как?» «Совсем?» «Ладушки». Положил трубку и, уставясь на тетю Фаю, уже не так обаятельно, сказал с расстановкой: «Ребус какой-то получается, тетя Фая. Вы сейчас Вере говорили, что ее загулявший муженек звонил. Только как такое могло быть, если сегодня ни вам никто не звонил, ни вы никому?» Ее улыбка стала самую чуточку тусклее. «А с чего ты это взял, Костенька?» Лаврик безмятежно сказал: «Да с того примитивного факта, синьорина Фиона, что ваш телефон третий день на подслушке». Он достал удостоверение, сначала подержал, чтобы она успела все прочитать, потом раскрыл и тоже подержал в таком виде достаточно долго. Послал Мазуру выразительный взгляд, и тот проделал те же манипуляции со своей красной книжечкой. Лаврик сказал доверительно: «По правде говоря, синьорина Фиона, у нас и другие удостоверения есть, потяжелее. Но мы только эти взяли, чтобы лишний раз народ не пугать. Тихо тут, благостно. Ну что, сядем рядком и поговорим лотком?» Он первым уселся в кресло, кивнул Мазуру на другое. Тетя Фая так и стояла посреди гостиной. Ее лицо не исказилось никакими такими гримасами, какие любят описывать авторы скверных детективов. Всего-навсего улыбка исчезла с лица. В глазах появилось что-то новое, жесткое. Мазур присмотрелся к ней внимательно. Она выглядела моложе своих лет, ничуть не расплылась, в темных некрашенных волосах, ни единой седой ниточки, вполне привлекательная, хорошо сохранившаяся в свои 56 женщина. Если бы надумала вдруг выйти замуж за кого-то близкого возрастом, то явно не для того, чтобы разговоры разговаривать. А уж 22... Он прекрасно помнил фотографию из личного дела, и вовсе была красотка. «Костя», — начала она. Лаврик бесцеремонно прервал: «Милая вы наша Фаина Фиона, помолчите пока, идет? Возмущаться? Что-то не пытаетесь, права не качаете, это понятно. Хотите знать, что мне известно? Да ради бога!» Он открыл свою тощую папочку, извлек оттуда несколько фотокопий документов большого формата с подколотым каждому скрепочкой машинописным листом русского перевода, показал ей. «По-моему, достаточно мне известно, а? Тут и личное дело, и подписка, и заявление с просьбой принять в партию, ну, конечно, не в ВКПБ, а в ту, что называлось «Партито национале фашиста». Может, и приняли бы, но тут из Крыма и немцам, и вашим хозяевам драпать пришлось. Вы посидите пока, помолчите. Спешить нам некуда. Мой напарник вашу историю знает в самых общих чертах. Бумаги только что пришли. Прочитать не успел, так что я уж ему изложу кратенько, чьим он гостеприимством пользовался и чье венцо попивал». Подчеркнуто, не обращая на нее больше внимания, он повернулся к Мазуру. «Хозяюшка наша, человек интересной судьбы, родилась в 20-м в Неаполе, при крещении получила имя Фиона, а фамилию носила родительскую, Дзанатти. До 5 лет Фиона и Дзанатти и прожила. А потом папа у нее был коммунист, настоящий, правильный. В 25-м стало известно, что его арестуют в скором времени, и местная ячейка успела ему с семейством устроить выезд в СССР. Здесь 7 троим, так тогда водилось, имена, фамилии поменяли на русские. И в школу она пошла уже как Фаина Домбазова. Русский выучила хорошо, Ну, 5 лет. Многое усваивается в лед. Вокруг только на русском и говорят. Правда, папа постарался, чтобы она не забывала и итальянский. Он же рассчитывал когда-нибудь в Италию вернуться. А был он неплохой инженер. И в 29-м, когда началась индустриализация, его направили в Донбасс. Так наша Фаечка и росла. Пионерка, комсомолка, отличница. После школы закончила техникум. Техникумы тогда были солидные, с 4-летним обучением. Выучилась на техника-метеоролога. Распределили в Крым. Там она в оккупацию попала. Родители, кстати, погибли при бомбежке. Хорошие были люди, настоящие коммунисты. В кого только доченька удалась. «Сказать что-то хотите?» «Костенька, только монстры из меня не делай», — сказал тетя Фая с тем же прописавшимся в глазах колючим холодком. «Я не у немцев служила. В полицаях не состояла, советских людей гестапо не выдавала. Просто нужно же было как-то выживать, и ей что-то нужно было, и в Германию на работы не угодить». Лаврик упорно смотрел только на Мазура. «Ну вот, а метрика и еще парочка итальянских документов у нашей героини сохранились. Она и пошла к итальянцам. В бумагах об этом ни слова, но она им явно что-то наплела. К дочке коммунистов отношение с самого начала было бы настороженное. Что, интересно?» «Что отец был инженером, и политикой абсолютно не интересовался. В Советский Союз приехал исключительно на заработки, как многие иностранцы тогда», — сказала тетя Фая отрешенно, «что в 37-м отца с матерью расстреляли, а я каким-то чудом осталась на свободе. Но в институт, как дочь врага народа, не приняли. Едва удалось поступить в этот техникум. Они меня мурыжили 2 недели, видимо, посылали запрос в Италию. Потом вызвали и взяли на работу. Уже как Фиону Дзанатти. Документ на это имя выдали. Обещали итальянское гражданство, но так и не дали». «Видишь, Кирилл, как просто», — усмехнулся Лаврик. «Взяли на работу». «А что здесь сложного?» — спросила тетя Фая с проступившей чуть-чуть ноткой агрессивности. «Я на метеостанции работала». «В самой Жбуруне?» «Да, что тут скрывать. Метеостанция — дело мирное». «В мирное время», — сказал Лаврик, — «но не в военное. Данные с вашей метеостанции шли и немцам, но в основном станция обслуживала подразделение 27. Не напомните, что это такое?» «Запамятовали?» «Кирилл, подразделение 27 — это флотилия торпедных катеров, которые в Черном море действовали активнейшим образом. Так что это уже называется чуточку иначе. Не техник-метеоролог, а вольно-наемное служащее итальянского военно-морского флота, имеющее кое-какое отношение к военным преступлениям». «Это каким же?» «Ну, вспомним хотя бы теплоход Феодосия». «В жизни не слышала». «Верю», — пожал плечами Лаврик. «Очень может быть», — повернулся к Мазуру. «Был такой теплоход. Когда немцы продвинулись на Кубани, в Батуми решили эвакуировать школьников и детсадовцев. Потопили теплоход. Как раз ребятки из подразделения 27, действовавшие на основе метеосводок самой Жбурунской станции. Примерно 300 детей, около 40 взрослых, экипаж. Никто не спасся. Да много чего торпедники потопили, основываясь на сводках станции». «Ну, знаете», — воскликнула тетя Фая, — «если так рассуждать, военные преступники, можно записать кого угодно. Связистов, ветеринаров, поваров. Все ведь так или иначе работали на войну. Что-то я не помню, чтобы сажали рабочих, которые в Германии делали патроны. А патроны и к карателям попадали. Ими женщины детей расстреливали». Лаврик продолжал. «А примерно через полгодика наша синьорина Фиона подписала согласие быть тайным информатором ОВРА. Кирилл, помнишь, что это за контора?» Мазур кивнул. «Ну да, конечно. ОВРА — тайная полиция Муссолини. Что интересно, это вовсе не аббревиатура, а произвольный набор букв, придуманный самим Дуччи, сказавшим что-то вроде «непонятное людей всегда пугает». Пусть добавок ко всему еще и ломают голову, что такое ОВРА». «А что мне оставалось делать?» — пожала плечами тетя Фая. «Они меня вытащили из постели ночью, Привезли к себе, светили в лицо лампой, сказали, точно узнали, что мой отец был видным коммунистом, да и мать членом партии, так что есть все основания подозревать советскую разведчицу. Чем только не грозили, изнасилованием, плетьми, тисками для пальцев. А мне было 23 года, и я подписала обязательства. Вот только позвольте уточнить, освещала я не советских людей, которых там и не было, а исключительно итальянцев, и не только с метеостанции, а иногда и немцев, союзники союзниками, но они и за немцами потихоньку шпионили, как и немцы за ними».